Тема нашего служения, которая отображена вот здесь на этом плакате, я прочитаю это место, Евангелие от Луки, 13 глава, 24 текст. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам ответ: не знаю вас, откуда вы». Я думаю, что если бы сегодня, так скажем, братья взяли и сказали: дорогая молодежь, вот дверь, поставили бы дверь вот здесь, может быть, арочкой, ну и сказали бы: вот это та истинная дверь, которую каждому сегодня надо пройти, и прошедшие в эту дверь, вы все спасенные. Так, наверное, легче было бы, да? Вот. Или конкретно сказали бы, что можно, что нельзя. Тогда, может быть, и тоже легче было бы. Ну, скажите, наконец, где эта дверь, чтобы нам туда войти? Многие не знают на самом деле. Вот я скажу, что однажды апостол Павел пришел в одну местность и нашел учеников. И говорит: приняли ли вы Духа Святого? Что они ответили? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Вот вы сегодня нам все про какую-то узкую дверь говорите, про какую-то дверь, в какую надо войти, а мы даже не слыхали, есть ли такая дверь. В Иерусалиме, говорят, сегодня тоже есть там тесные ворота. Ну, еще в 90-х годах, я вспоминаю, было такое, ну, объявление, ну, в прессе. Значит, ну, высокопоставленные чины разных стран собирались там, ну, и они проходили. Там, чтобы пройти, нужно нагнуться в эти ворота, пройти, так аккуратненько и пройти там. Ну, и они проходили через эти ворота. Ну, и так, я думаю, что где-то, может быть, кто-то и понимает, что прошедший в эти ворота, он окажется в Царстве Божьем. Но если бы так это было все, если бы это так, молодежь дорогая. Вот сегодня как раз об этом, об этой теме, что это за ворота, как войти туда, и что будет, если не войдешь. Я думаю, сегодня мы будем слушать, и еще завтра, если Господь позволит. Кто-то, может быть, приехал на это общение, я думаю, так, с определенной мыслью: пора начинать новую жизнь. Уже дальше жить так нельзя, нельзя. И правильные мысли, хорошие. Так дальше жить нельзя. Если ты живешь и не в церкви, и не в мире, где-то завис, как Авессалом вот завис посередине, в каком состоянии подвешенном, и не с Богом, то надо поправить, надо все исправить. Я думаю, как раз сегодня есть эта возможность. Сегодня есть возможность тем, кто хочет начать правильную, христианскую, настоящую, духовную жизнь, быть полноценным Детем Божьим, сегодня есть возможность. Я думаю, что если вы услышите голос Духа Святого, который будет нежно звать, а я думаю, уже звал и зовет, то вам нужно сегодня, я думаю, это решение воплотить, вам нужно это сделать. Дух Святой только может дать вам силы, возродить вас к жизни вечной и направить вас, а шаг нужно сделать вам. Итак, что это за двери? Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Вообще, я скажу, что несколько мыслей, у меня одна будет основная, несколько мыслей, может быть, параллельных каких-то будут идти. Вот. Вообще, братья и сестры, что это за тесные врата? Что это за тесные врата? И как ими входить? Я хотел бы об этом кратенько сказать. Однажды я слышал такую историю. Отец с сыном купили автомобиль. Ну, сейчас автомобилей много, сейчас на это уже и мало кто внимания обращает. А тогда, когда автомобиль ценился, когда он стоил где-то 6 тысяч, 7 тысяч подороже, там, «Волга» стоила там порядка 15-13 тысяч, вот. Одна семья купила автомобиль. И они купили автомобиль, и выгонят его из гаража, потрут его, и опять в гараж. Никуда не ездят. Придут отец с сыном, вот, опять выгонят, он чистенький, блестит, они опять его весь потрут весь, чтобы нигде ничего не было, полюбуются на него, ну и в гараж. Один раз с ними случилась такая история. Опять они стали выгонять автомобиль, чтобы потереть его. И сын сел за руль, и выезжал. И так любил свой автомобиль он, что он боялся как бы вот не зацепить нигде ворота. Ворота, чтобы не зацепить в гараже. И вы знаете, он выезжал и весь бок продрал. Весь бок вот свою сторону водительскую продрал. Отец в шоке. В шоке. Представляете такое? Ну, сейчас можно, я скажу, что сейчас это как-то может быть не так, она ярко, а в то время, вот. Отец в шоке, начал ругаться, бронить его. Ты что, не видишь, ты что, не... Выходи. Вышел и давай загонять его. Но отец тоже сильно любил свой автомобиль. И другую сторону всю продрал. Этот боялся, чтобы ту сторону не зацепить, а этот, чтобы эту сторону. Так они любили, что они весь этот автомобиль, я слышал такую историю, весь этот автомобиль испортили. Они не смогли вписаться в эти ворота по одной причине, что они сильно любили свой автомобиль. Дорогая молодежь, я к чему это сказал? Евангелие от Луки, после вот этих слов Христа, попозже встретится нам такое слово. Если кто любит отца, мать, детей, братьев, сестер, свою вот эту душеньку дорогую, жизнь свою, кто любит больше, нежели меня, в тесные врата никак не вписывайся, не вписывайся. То есть, если в жизни, в центре твоей жизни не Христос, а я скажу, что наша любовь, которую нам Господь дал с вами, она у многих на сегодняшний день охладела, остыла. Многие утратили эту любовь. Господь говорит, да, ты хорошо, ты поешь, играешь, проповедуешь, это все на своем месте. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. А где ты ее оставил? Где ты ее оставил? На кого ты ее оставил, эту любовь? Или кого ты стал любить больше, нежели меня? В кого ты влюбился, так скажем? В автомобиль? Ну, я скажу, что вот, это слово громкое сегодня часто звучит. Там телефоны и всякие там компьютеры. Это, ну, вещь полезная. Если человек действительно любит Господа всем сердцем, то ему не надо никаких запретов. Он сам понимает сердцем своим, духом чувствует, совесть ему подсказывает, что можно, что нельзя. Так вот, здесь вот надо проверить свое состояние. Люблю я Господа всем сердцем или нет? Или я кого-то больше люблю? Если не любишь Господа всем сердцем, и любовь порочная, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, если полюбил что-то или кого-то больше, нежели Господа, недостоин Господа. То есть Христос – врата. Ты недостоин войти этими вратами, не сможешь, не сможешь. Вот на такую деталь я хотел бы сегодня обратить внимание. Может быть, кому-то сегодня надо будет поплакать, попросить прощения, что любовь остыла, горел, пылал любовью, сердце, ну, скажем, горело. А сегодня ни к Слову Божьему нет влечения, ни к молитве, ни к труду какому-то там для Господа нету желания, нету желания. Дал бы Господь милость, если ты хочешь, чтобы Господь это все поправил, то нужно признаться, как сегодня мы слышали, прийти к воротам и исповедать: Господи, я утратил свою первую любовь. Это одна мысль. Еще одну деталь хотелось бы обратить внимание. Братья и сестры, вообще желание у нас есть идти этими путями или нет? Или нас кто-то протаскивает? Ну, бывает, что родители пытаются протянуть на членском собрании своего ребенка, чтобы он принял крещение. Ну так, протягиваем. Вот. Это естественно бывает, что всякие родители переживают. Вот. Ну, ведь в ворота, мы сегодня слышали, уже не протащишь никого. Если желания нету, то ты никогда не войдешь никакими воротами. Вообще, я слышал один такой пример интересный. В одной котельне, ну, где отопление, знаете, в такой котельне, да? Вот мы сейчас сидим, здесь тепло, там внизу есть котельня. Там котел стоит, и там, ну, газ-автомат, он сам все включает, выключает, регулирует. А котельни есть такие, раньше углем туда кидают уголь, и там топят. Есть котельни там, где за паром следят. Вот, чтобы пар, там давление было, ну, определенное, чтобы трубы не порвались или чтобы холодно не было. И вот в одной котельне женщина дежурила. Женщина такая крупная, полненькая. Она дежурила в этой котельне. А с зоопарка сбежал лев. И он зашел в эту котельню. Лев настоящий, молодежь. Не медведь, а лев. И когда он зашел туда, а вход всего один. И лев вошел в этот вход, она увидела его. И вы знаете, эта женщина, она в форточку пролезла. После, вот, когда уже, ну, хотели провести эксперимент, чтобы посмотреть, ну, как это произошло, как ни пыталась эта женщина обратно, ну, ее пытались в эту форточку, ничего не получилось. Ничего не получилось. А знаете, почему молодежь, дорогая, она пролезла туда? А очень сильно жить хотелось, так ведь? Очень сильно жить хотелось. Я так понимаю, что я бы, наверное, тоже бы, ну, в 3 раза меньше стал бы. И в эту форточку пролез бы. Потому что жить хочется. А я, знаете, думаю, а нам жить с вами хочется или нет? Почему-то, когда нас касается какая-то трудность, переживание какое-то, скорбь, болезнь какая-то. Вы знаете, как я слышал не один раз, у нас умирала одна молоденькая там соседка. Она сильно кричала, я жить хочу. Жить хочу. А ты хочешь жить? Так вот, есть один единственный путь вот, в жизнь, в эту прекрасную жизнь. Это и здесь на земле, и там в небо. Это вот как раз войти узкими вратами. Узкими вратами. Это я немножко как бы так не саму суть. Я скажу вам, друзья дорогие, я работал однажды, когда переехал на первое служение свое, работал в мебельном магазине. Ну и нас часто посылали мебель отвозить по домам, в квартиры. Я уже выучил наизусть, какая ширина в квартирах, этих хрущевках, там 70-80 сантиметров. В частном доме, ну там побольше где-то там. Вот. Ну и люди покупают обычно мебель, и про дверь никто не думает. Вот на самом деле так. Вот мне эту мебель привезите, доставьте ее, а как вы доставите ее, это уже не важно. Один раз было так, мы привезли женщине эту мебель, вот, в общежитие, там вообще узкие двери. Раньше так делали, чтобы потеснее всех, вот, и двери поуже, чтобы, вот. Ну, привезли, такая узенькая квартира, в коридор занесли, а в комнату никак. Ну, мы только-только еще начинал там работу свою, но так опыта еще особо не было. И мы вдвоем, я такой худенький был, сейчас я уже поправился, а то был худой, вот, меня сил нету особо, вот. А вот со мной был мужчина такой плотный, ну и... Мы это кресло всовывали, и оно застряло в косяке, представляете, повисло между, вот, и застряло там. И мы это кресло не знаем, что с ним делать, ни туда, ни сюда. Сейчас порвешь, платить придется. Вот, пока эта женщина, ну, там она пошла, он мне говорит, давай, надавим. Ну, и мы надавили, я слышу, косяки треснули, представляете, дверные косяки треснули, я такой первый раз видел. А знаете, от чего, молодежь дорогая? От нашего незнания. Вот, мы не знали, как правильно, ну, какие углы, как это, ну, втискивать куда. Потом однажды уже был такой случай в моей жизни. Купили люди мебель, я так понял, где-то приехали из Чечни, ну, представитель власти там, вот, там служили, денег получили, приехали, мебель купили дорогую, большую такую, знаете, как надутую такую мебель. Спрашивает хозяйка, вы сами или наши грузчики? Нет, мы сами. Ну, и уехали. 2 часа прошло, звонят. Мы ничего не можем сделать, мы не можем занести его в квартиру. Пусть ваши приедут. Ну, и мы приезжаем, я вижу такую картину. 4 здоровенных мужика, мокрые все, на лестничной площадке, и это мебель. И они говорят, ничего не понимаем, как ее туда запхнуть? Я им говорю с одним условием. Мы занесем вдвоем эту мебель, что вы никто не будете видеть ее. Как мы это сделаем? Нет, ребят, так не пойдет. Мы 2 часа здесь мучились, мокрые все. Мы хотим видеть, как вы это сделаете. Я говорю, нет, тогда заносите сами. Вот. Ну и куда им деваться? Они согласились. И зашли туда в комнату, закрылись. Вот. Мы взяли эту мебель очень легко. Раз, раз, и занесли, и поставили. Они выходят, как так? Ну вот так. Я скажу, знаете, оказывается, чтобы входить тесными вратами, вот, это постоянно, процесс нашей жизни постоянный. Элементарно, просто, оказывается, жить. В Псалме 118 написано, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Ну как это так? Взыскал повелений, а там это нельзя, пальцем не хватит, сколько нельзя, да? И буду ходить свободно. Скажите, у кого больше запретов, у нас с вами или в мире? У кого больше запретов, у нас с вами или в мире? Кто ходит свободнее? Там люди за порогом этого дома? Или вот мы с вами живем свободней? Я скажу, те, кто понял вот смысл, то у них легко получится, вот как вот эту мебель. А кто не понял, они пытаются протиснуться, скрипят, у них ничего, косяки трещат. Сами, ну, никак не могут, как же так, ну, как так можно жить? Что-то братья понапридумывали, это нельзя, одни запреты, как тут жить вообще можно? А я скажу, когда постигаешь вот эту свободу во Христе Иисусе, да, свободно. Вот я думаю, что и многие сегодня здесь, они живут в свободе. Вот, что это за свобода? Свобода прежде всего Духа Твоего. Вообще, чем человек больше себе позволяет, ну, так скажем, мне все можно, то тем теснее его душа, чем она попадает в тесные обстоятельства. Ну, так ведь? Душа попадает в тесные, как написано, я погряз в глубоком болоте, не на что стать. Как в тесный колодец попадает душа, стонет там. Уже бывает пищит едва-едва душа под натиском вот этой греховной жизни. Вот. А те, кто взыскал Господа, взыскал Его повеление, понял, что, оказывается, все можно. Все можно или не все можно? Как вы думаете? Вот здесь девочки сидят. Как вы думаете, все можно или не все можно? Оказывается, все можно. Но мы имеем от Бога такую благодать. Вот, как Геннадий Константинович выразился, это путь разумного самоограничения. Человек способен понять что угодно Духу Святому и имеет силу от Духа Святого отказываться от того, что вредно. Ну зачем мне есть то, что вредно? Зачем мне поступать то, что будет, ну, не в пользу мне? Да зачем мне это все нужно? Вот. И человек способен ориентироваться в этом мире, поступая по Духу, он тем самым угождает Господу. Да. Я, знаете, еще какую мысль хотел бы сказать. Интересно. Вот. Однажды, я когда был, ну, отроком, ну, не знаю, сколько мне было, 14, может, 15 лет, ну, я пас овец. В колхозе пас овец. Ну, и там конюшня рядом была. И однажды я на лошади, вот, лошадь такая попалась строптивая, и ее все время в конюшню. Все время ее в конюшню туда тянет. Едва-едва держал ее, чтобы... Вот, и она все-таки как-то, я на седле сидел, сверху на ней, она все-таки, ей, у меня, видно, силы недостаточно, чтобы ее удержать, она все-таки в конюшню, и галопом. И вы знаете что, несется она, и она прямиком в конюшню, а там оказывается, знаете что, я потом уже вспомнил, ворота узкие и низкие, вот, ну пробежит только одна лошадь, вот, только одна лошадь пробежит. И я это понял, ну, молниеносно это понял. Я сразу пригнулся, прижался к ней как можно теснее, но спину я себе ободрал. Очень крепко ободрал спину. Вот, я думаю, кто-то хочет на лошади въехать. Представляете, есть такие, которые хотят на лошади въехать. Ну, вот так скажем, человек так поставить себя хочет, имидж какой-то себе создать. Я говорю, что на многую из нас, вот посмотришь, молодежь, мы иногда, ну, имидж какой-то создаем, ну, не пойми, что вообще, вот. И на этой лошади мы хотим в церковь ехать, в узкие врата. Не получится. Вообще имидж, что такое имидж? Имидж – это иллюзия. Это выдавание того, чего нет на самом деле. Ты бедный, несчастный, избитый грехом грешник, а хочешь показать, что все хорошо в твоей жизни. Ничего хорошо нету. Вот, ничего там хорошего нету. А на самом деле, я скажу, братья и сестры, что для нас с вами, прекрасный путь Господь открыл. Входишь в эти пажити, войдет и выйдет, и пажить найдет. Свобода во Христе. Живи. Не ищи ничего своего. Да, ну это второстепенные мысли, которые я хотел бы вам сказать. На одной мысли остановлюсь, и мы будем с вами молиться. И однажды, что такое узкий путь? Вот, ну, вот этой мыслью, может быть, и буду заканчивать. Что такое узкий путь? Вот однажды я в магазин зашел, а при входе в магазин, особенно в супермаркетах, ну и в многих магазинах, сейчас замечали, стоят такие, ну, как их назвать, локаторы, которые, ну, пищат, когда ты вдруг что-то захочешь там, ну, себе в карман положить и об этом никому не сказать. Я не знаю, как они называются, забыл. Вот. Такие электронные штуки, знаете, да, молодежь? Вот. Ну, я однажды в магазине, ну, там ходил, не помню, купил что-то, выхожу, пищит. Ну, мне так неудобно, мне сразу щеки красные становятся. Тут сразу охрана. Ну-ка, давай иди сюда. Знаете, как неприятно. Опять это самое. Ну, я говорю, да ничего вроде, я сама ничего нету. Так, часы нету, ничего нет. Ну, ладно, иди. Выхожу опять. Назад опять. Мне еще, скажут, куда-то спрятал что-то. Вот. Раза три я пытался выйти, она пищит. Она пищит. Вот такие тесные врата, там по одному только проходишь и пищат. Пищат. Знаете, о чем это говорит молодежь? Тесные врата – это наша совесть с вами, которую Бог каждому из нас дал. Тесные врата – это совесть. И она бывает иногда, знаете как, иногда пропускает, ну, так скажем, пропускает то, что угодно Духу Святому, то, что угодно Богу делаем, а иногда она пищит, а иногда она, знаете, как сирена ревет, иногда красным светом уже сигнализирует: остановись, куда ты идешь, куда ты идешь. Вот мне хотелось бы на этом обратиться, на это обратить внимание. Совесть наша, совесть наша. Мы все с вами обещали Богу добрую совесть. Тот, кто совесть свою не очистил перед Господом, он вообще не поймет, в чем суть этих врат. Он не поймет. В него одни запреты будут, одни запреты. Вот иногда молодежь пишет записочки: а это можно, а это можно, а это можно. А совесть тебе что говорит-то? Совесть тебе что подсказывает? Так неужели тебе кто-то больше скажет, чем совесть твоя? Если только она у тебя чистая, если только она у тебя кристальная, то настолько прислушаться голосу Духа Святого и голосу совести, я скажу, не ошибешься, не пройдешь мимо этих ворот. Совесть наша бывает немощная. Бывает совесть немощная, и это нужно учитывать, что не все мы, ну, скажем, одинаковые, не всем одинаковые. Где-то молодежь бывает едет в трамвае, троллейбусе, ну и там билетик, надо обилетиться кто-то. Да ладно, так проедем одну остановку, а у кого-то совесть, да? Раз сразу, и все, и начинает импульсивно бить, вот, пищит, назад возвращайся, вот. Кто-то где-то выйдет за углом, из ребят покурит, на и ты, потяни. Ну, вроде бы там, как бы перед другом неудобно, раз потянул, у него ничего, там все запачкано, а у тебя совесть сразу начинает, вот, пожалуйста, не попал в эти врата, не попал. Я скажу, что совесть самый лучший ориентатор в нашей жизни, это, ну, и одежду, длину одежды, там всего, вот, самый лучший, вот, ориентатор нашей жизни, если только мы стараемся хранить эту совесть доброй. Апостол Павел записал такие слова, что я сам всегда подвязаюсь иметь непорочную совесть. Всегда подвязаюсь иметь непорочную совесть. То есть всегда входить в эти врата, жить по совести, жить по совести. Да, молодежь дорогая. Еще, совесть бывает порочная. Опорочилась совесть, а теперь уже как быть? Как быть? Так совесть надо очищать, если она порочная. Совесть бывает скверная, оскверненная мыслями какими-то, которые мы допустили в жизни своей, осквернили свои мысли, осквернили свою совесть. А для нечистого все теперь нечисто. Как только допустил мысли скверные и осквернился, все нечисто становится. Начинаешь замечать за другими все, вот в церкви плохо и так дальше. А в мире сразу становится как хорошо, как там к нему относятся хорошо, все любезные такие. Это уже и око нечисто, и совесть нечиста. Да, дал бы Господь милость такую, чтобы мы с вами научились вот жить по совести. Это, наверное, не на кафедру, это туда. Еще, друзья, совесть бывает чистая, совесть бывает добрая. Совесть бывает непорочная. Так вот, только непорочная, чистая и добрая совесть, вот это тот тесный путь, те тесные врата, вот, то есть способность ориентироваться, способность разбираться, способность правильно поступать, выбирать, отвергать что-то, вот она, тесные врата. Дал бы Господь милость, чтобы мы с вами могли вот так и жить. Совесть наша бывает, она обличает. Совесть свидетельствует нам, свидетельствует. И совесть, бывает, судит нас. Я места Священного Писания не привожу, это на основании Священного Писания. Совесть обвиняет. А еще совесть, бывает, сильно-сильно нас жжет. Жжение в совести нашей мы испытываем, бывает, сильно-сильно. Мы испытываем, бывает, мучение в совести нашей. Вот, дорогие друзья, те, кто, может быть, хотел бы начать новую жизнь, вот, сегодня есть возможность. Вот они, тесные врата по этому коридорчику. Да вот с этими переживаниями, да к этим вратам, к небесным, да к Господу, да да воззвать к Нему: «Господи, помилуй меня, помилуй, совесть моя нечистая, совесть недобрая, я не способен ориентироваться, я утратил любовь Твою, стал любить что-то большее». Сегодня есть возможность для каждого из нас поправить. Я скажу, что откладывать на потом, потом сложно бывает, потом гораздо еще сложнее. Если сегодня ты сердцем с таким ехал, чтобы, вот, ну, чтобы что-то изменилось, то сегодня, я думаю, Господь дает тебе эту возможность. Господь дает эту возможность. На коне не получится, другими какими-то входами не получится. Сегодня есть возможность войти в тесные врата. Пусть Господь благословит. Итак, может быть, в чем-то сердце есть желание сегодня. Это призывная проповедь. В чем-то есть сердце желание сегодня поправить свое положение, поправить. Есть возможность такая. Можно проходить сюда вперед, помолиться, открыть свое сердце, исповедать это все Господу, как мы сегодня слышали, перед вратами этого города, и Господь примет. Мы давайте с вами встанем на наши ноги. Я думаю, что нам предложат, наверное, сейчас псалом призывной спеть. И мы с вами будем петь. И если в кого в сердце коснется Дух Святой, в кого будет желание, чтобы сегодня очиститься и войти вратами, да благословит таковых Господь.